Гора смешливая, справедливая. Вьетнамская народная сказка. Жили два брата. Когда отец их умер, младший брат пошел его хоронить, а старший остался дома. Он собрал все, что было в доме, и спрятал, а сам сел и стал ждать. Вернулся младший брат и видит: ничего в доме нет. Спросил младший брат: куда же девалось все наше добро? Но старший ему ответил: я и сам не знаю. И младший брат ничего ему на это не сказал. Тогда старший брат осмелел и говорит: от отца нам достался дом, но я человек женатый, а у тебя жены еще нет, поэтому ты должен уйти из дома. И вот старший брат забрал себе дом, все добро, всех буйволов и все рисовые поля. А младшему брату он оставил только маленькое маисовое поле далеко от деревни, у подножия большой горы. Еще он оставил младшему брату старую собаку и старую кошку и выгнал его из дома. И опять младший брат ничего не сказал, потому что младший должен чтить старшего. Отправился младший брат на свое маисовое поле, к подножию большой горы. Была пора сева, и младший брат стал думать: как же я вспашу мое поле? Он долго думал, но ничего придумать не мог. Тогда младший брат решил: кроме старой собаки и старой кошки нет у меня никакой скотины, придется на них и пахать. Захватил он собаку и кошку, взвалил на плечи плуг и отправился на свое поле. Запряг младший брат собаку и кошку в плуг и сказал: помогите хоть вы мне. И погонял собаку, и собака громко лаяла. Он погонял кошку, и кошка громко мяукала, а плуг не с места. Услыхала большая гора шум внизу, думает: что такое? Скосила глаза, смотрит, копошится кто-то на маисовом поле. А когда разглядела гора, как младший брат пашет на собаке и кошке, стало ей так смешно, что она расхохоталась. Широко раскрылся каменный рот горы. И тогда младший брат увидел в глубине темной пещеры клад, груды золота и серебра. Бросился младший брат в пещеру, взял горсточку золота и вышел наружу. Тут большая гора перестала смеяться и закрыла свой каменный рот. А младший брат отвязал от плуга собаку и кошку и пошел вместе с ними в деревню. В деревне младший брат созвал искусных мастеров и построил себе крепкий просторный дом. Потом он купил двух сильных буйволов и большое рисовое поле. Теперь младший брат ни в чем не нуждался и был счастлив. Когда старший брат узнал об этом, сердце его наполнили зависть и злоба. Он пришел к младшему брату и спросил: «Откуда у тебя и дом, и буйволы, и рисовое поле?» Младший брат открыл ему все без утайки, рассказал, как он пахал на собаке и кошке, показал большую гору. «Почему же ты не позвал меня, когда нашел клад?» — спросил старший брат. «Ты живешь слишком далеко?» — ответил младший. «Я бы все равно не успел до тебя добежать». Тогда старший брат в сердцах ударил младшего. Он отнял у него старую собаку и старую кошку и ушел. И опять младший брат ничего ему не сказал, но про себя подумал: младший должен чтить старшего. Это истина. Но и старший должен быть справедлив к младшему. Это тоже истина. Горе тому, кто ее забывает. Тем временем старший брат позвал свою жену и вместе с нею отправился к подножию большой горы. За собою они вели две пары буйволов, запряженных в повозки, чтобы грузить на них золото и серебро. А за повозками бежали привязанная собака и кошка. Поставил старший брат буйволов на поле возле горы, запряг в плуг собаку и кошку и начал их погонять. Он бил собаку, и собака жалобно визжала. Он бил кошку, и кошка жалобно мяукала, а плуг, ну, не с места. Увидела большая гора, как старший брат пашет на собаке и кошке, когда рядом стоят две пары буйволов, и сердито засмеялась над глупостью этого человека. Широко раскрылся ее каменный рот, и золото засверкало в глубине. Забыв обо всем на свете, старший брат и его жена бросились в пещеру. Начали они подбирать золото и серебро, насыпают мешок за мешком, и все им мало. Увидев такую жадность, большая гора совсем рассердилась. Гневно нахмурила она брови, опустила веки и плотно сжала каменные губы. Захлопнулась пещера, и жадный брат со своей женой так и остались внутри горы. На другое утро пришел к горе младший брат. У ее подножия он увидел собаку и кошку, две повозки с буйволами и больше никого. И опять младший брат ничего не сказал. Да и что ему было говорить? И так все сказано. Конец. Сказка ложь, да в ней намек. Добрым людям всем урок. До новой сказки. До встречи!